Глава 16. Открыла утром глаза, и снова в голове всплыли картинки того, что случилось в этой комнате вчера. Уснуть не могла почти до самого рассвета, никак не получалось избавиться от образов в голове. Надеюсь, тот, кто виноват в моей бессоннице, тоже спал хреново. Как же неловко теперь выходить из комнаты и завтракать с Кириллом, а потом ехать на учебу. Но если я не поеду, мне будет неудобно перед Павлом Сергеевичем. Он так старался ради меня, устраивал в эту академию, где действительно учат намного лучше. Я сгорю от стыда, когда из академии будут звонить ему и маме и говорить, что я не хожу на занятия. Этот вариант мне не подойдет. Значит, остается еще один — делать вид, что ничего не происходит. Нет его, этого Кирилла, пустое место и все. Я гордая и сильная, я смогу. Почти уговорила сама себя, но встретилась взглядом со сводным братом на кухне, и моя уверенность в себе засбоила. Братец следил глазами за каждым моим движением, как будто ему нечем было больше заняться. «Надоели мне эти хлопья уже», — подал голос спустя время Кирилл. Он обращался ко мне. Странная фраза, при чем здесь я? «И что? Надоели, не ешь», — ответила ему равнодушно. «Сбегать тебе купить шоколадных шариков вместо хлопьев?» «Зачем мне шарики? У меня же есть ты». «Что за бред ты сегодня несешь?» — звякнула я ложкой о стол и уставилась на него. «Ты лучше шоколадных шариков, Гуффи». Так я уже вообще теряю с ним нить разговора. Теперь он решил меня доставать ребусами вместо грубостей? Подняла брови в ожидании продолжения. «Вот ты мне завтра и приготовишь завтрак. Надеюсь, умеешь? Или только молочко можешь налить в чашечку?» — кивнул он на мою порцию хлопьев. «Офигел, да?» — возмутилась я. «Я тебе не прислуга». «Нет», — помотал брат головой. «Ты вовсе не прислуга. Прислуги платят, а не наоборот. У нас платишь ты за мое молчание. Я тебе говорю о желании. Завтрак». «Ну да, желание». Как он мог о таком забыть? Наверное, всю ночь сидел список, на год вперед составлял. Глянула на него из-под лобья. «Ладно, но ты все равно придурок!» Все же приготовить завтрак лучше, чем давать на прокат ему свои губы. «А ты чучело, и что теперь? Живу же с тобой как-то в одном доме!» Парень встал из-за стола и ушел переодеваться в форму, пока я тихо бесилась на своем стуле и сыпала проклятиями про себя на голову нерадивого братца. Хлопья расхотелось есть, и я выкинула их в мусор. Бросила наши тарелки в мойку и тоже пошла собираться. Какое-то время мы ехали в машине молча, и я уже было подумала, что у меня будет день в стиле «Лайт», как Кирилл снова заговорил со мной. «Что-то кроссовки мои любимые белые совсем уже и не белые». «Наученная утренним опытом, могу сказать наперед за брата. Но у меня же есть ты, вот и почисти их. Я прямо вижу, что ты, Елизавета, мои кроссы и мыльная пена были созданы друг для друга. Завтрак — это на следующий день желания». «А сегодня хочу увидеть свои кроссовки снова белоснежными». «Ты мне решил устроить курс юной Золушки? Идеальную хозяйку хочешь воспитать для моего будущего мужа?» Кирилл засмеялся, весело ему. «А мне не смешно». «На эти два дня — да. Но не переживай, Гуфи, мы еще обязательно вернемся с тобой к тому, чем занимались вчера», — ответил он равнодушным тоном, будто вчера мы играли с ним в шахматы. Я мигом похолодела и сжала в кулаке ремень от сумки до боли, но сделала вид, что ничего не происходит. Говнюк. Уж лучше тогда кроссовки чистить. Украдкой покосилась на парня. Как бы мне спереть флешку, чтобы лишить его возможности надо мной издеваться? Похоже, придется полазить в комнате братика, а вось и повезет. Сегодня у него тренировка, и я как раз буду иметь возможность поискать эту чертову карту памяти. Фиг тебе, я буду безропотно подчиняться. Пары тянулись как резина. А может, это потому, что я торопила часы и думала лишь о том, что у меня есть возможность отвязаться от брата и хотела быстрее провернуть свое темное дело? Как часто бывает, стоит попытаться поторопить время, как оно странным образом начинает растягиваться, словно кисель. Но вот мы уже едем обратно в его иномарке на заднем сидении. Чтобы не дать ему возможности опять цепляться ко мне, вставила в уши музыку и смотрела в окно. Так и ехала до самого дома. Я мигом унеслась к себе, и едва машина остановилась. Чем меньше вижу его, тем на душе спокойнее. Кирилл уходит на тренировку в 4, а я занималась своими делами, поглядывая на большую стрелку часов. Как только она пробежала нужную мне отметку, я высунулась из комнаты. В доме тишина. Только хотела выйти за дверь, как чуть не споткнулась. Опустила голову, заправляя прядь длинных волос за ухо. Не люблю эти резинки, больно перетягивающие волосы, и дома всегда даю своим локонам свободу. Прямо возле двери стояли кроссовки Кирилла. Блин, вот гад, прямо сюда подбросил. Уж и забыла о них. Отодвинула их ногой в сторону, потом с ними разберусь. Спустилась на первый этаж и оглянулась. Нигде брата видно не было. Дошла до его двери и постучала. А вдруг не ушел? Никто мне не ответил. Я нажала на ручку двери и вошла внутрь. Поозиралась по сторонам, решая, с чего начать поиски. Он мог флешку спрятать вовсе не здесь, но попытаться стоило. Взгляд зацепился за мой портрет. Он так и висел себе спокойно на стене. Кажется, что это было очень давно. Кирилл так мило благодарил меня за подарок машине, как будто это было не с нами. Почему он не может быть таким всегда? Передвигалась по комнате, стараясь ничего не задевать и ставить предметы обратно так, как они стояли до меня. Не хватало еще, чтобы братец пронюхал, что я копаюсь в его вещах. Оглядела письменный стол, пошла к книжным полкам. На глаза попались снова его кубки и грамоты. Ого, да он не просто играет в баскетбол в юниорской сборной, но даже и капитан команды. Ну да, приказы отдавать и подчинять себе он умеет, как никто другой. Пошла дальше вдоль ряда книжных полок. Не поверила своей удаче. Да вот же флешка, лежит себе преспокойно на полочке. Это подозрительно. Кирилл ее даже не пытался спрятать. Но все равно заберу. Может, он просто забыл или не ожидал, что я осмелюсь пробраться в логово злого Кая? Отнесла карту памяти к себе и сразу же воткнула в ноутбук. Она была пустая. Блин! То ли не ту карту памяти нашла, то ли он успел снять копию и разместить фото, к примеру, на облачных ресурсах, не доверяя съемному носителю, а интернет точно их сохранит. И от меня подальше. Кроссовки так и остались валяться возле моей двери. Не буду их чистить. Еще бы трусы попросил постирать руками. Идиот.